Следующим вечером опять вырубилось электричество. Зои и Джейк были в холле, когда лампочки мигнули и погасли. Во тьму погрузился весь поселок. Судя по опыту, перебои со светом были недолгие. Запалив свечи, пара уселась на стойку регистрации. Через час ситуация не изменилась, и тогда они вышли на залитую лунным сиянием улицу, где было светлее. Магазины и рестораны, в которых царила вселенская тьма, выглядели угрюмо. Отражение снежного покрова в их темных зеркальных витринах полнилось зловещим синеватым свечением. «В этот раз уж больно долго», – сказала Зоя. «Что бы это значило?» Джейк промолчал, и безответный вопрос, застыв в морозном воздухе, третьим спутником торил дорогу по пустынной главной улице. Под ботинками скрипел слежавшийся снег. Шли бесцельно, ожидая, что в любую секунду свет вспыхнет. Но вот достигли конца поселка, где дома уступали место пустоши, в свою очередь исчезавшей в темной утробе леса, а свет так и не зажегся. «Надо подать жалобу мэру», – сострил Джейк. Но Зое было не до шуток. Молча повернули назад. На полпути обратно весь поселок вдруг озарился огнями, породившими невольный радостный возглас. Вдалеке застрекотали генераторы, зашумели моторы невыключенных подъемников. В баре прошлись по винным запасам, включили музыкальную систему. Зоя поставила «Зиму» Тори Эймос. «Слушая эту песню, однажды сказал Джейк, еле сдерживаясь, чтоб не заплакать. Помнишь, где впервые мы ее услышали?» – спросила Зоя. «Нет, не помню». «Напрягись». «По нолям». «В нашу первую совместную поездку в горы», – напомнила Зоя. «В баре ты услышал песню и спросил бармена, кто поет». «Не помню». Зоя назвала дату, место, спутников и знакомых. «Чистый лист». «Ну вспомни, не мог ты забыть. Как же так?» «Да вот не помню». Зоя писала меблированные комнаты и хозяйку-старуху, носившую дрова из сарая, чтобы согреть воду для ванны. Всякий раз она хваталась за поясницу и кривилась, словно желание искупаться после дня на лыжах было блажью. А придирчивый инструктор заставлял съезжать по льду. Джейк ничегошеньки не помнил. Конечно, было много поездок, которые могли перепутаться, но подобное беспамятство тревожило. «Куда ж подевался этот отпуск?» – бормотал Джейк. «Почему другие помню, а его нет? Не то, чтобы он куда-то завалился в памяти, точно диск за шкаф. Его просто смыло». «Пустяки». «Нет, не пустяки, черт возьми. Что мы такое, если не сумма воспоминаний? Мы забываем, кем могли бы стать. Разве это не важнее?» Поморщившись, Джейк взъерошил волосы, словно этаким массажем надеялся отыскать пропавшие воспоминания. «Но песню ты помнишь», – заметила Зоя. «Помню. Некоторые песни, книги, фильмы, подобны холмам на равнине памяти. Они выше всего твоего опыта. Им никуда не деться. Но многое забываешь». «Да, многое». В баре посидели недолго. Послушали музыку, перебрали воспоминания. Есть не хотелось. Под руку побрели обратно в отель. В холле Джейк заметил кое-какую перемену. «Пока нас не было, свечи сгорели». «И все еще догорают?» «Выяснять не собираюсь, хотя любопытно». «В смысле странно, правда?» «Почему они сгорают, лишь когда вырубается электричество, а?» «Знаешь, я больше не могу искать ответы, иначе свихнусь. Порой лучше плыть по течению и только». «Это слишком легко». «Хватит. В постель». Ночью Зоя проснулась от холода. В натопленном номере было жарко, поэтому окно оставляли приоткрытым, хотя Джейк вовсе не чувствовал температурных колебаний. Зоя вылезла из постели и прикрыла оконную створку, заметив, что во всем поселке вновь погас свет. Потом, зябко поежившись, нырнула под одеяло. Сон не шел. «Может, надо сказать Джейку, что опять нет света?» – думала Зоя. «Жалко будить. Все равно ничего не сделаешь». Зоя таращилась в темноту. Видимо, ее тревожность передалась мужу, потому что вдруг он прошептал: «Не спишь?» Зоя повернулась к нему. Во мраке глаза его казались темными маслянистыми озерцами. «Нет, свет опять вырубился». «Давно?» «Не знаю. Думаю, сейчас назад. Я озябла и встала закрыть окно. Тебе не холодно?» «Прижмись ко мне. Постарайся уснуть». Утром выяснилось, электричества так и нет. Зоя почувствовала, что гостиница, прежде душноватая, за ночь остыла. Джейк не замечал температурной разницы, однако возникла проблема, которую окрестили энергетическим кризисом. Что делать, если перебои с электричеством станут систематическими? До сих пор забот с едой не было, ибо все поселковые морозильники ломились от провизии. Но без тока за пару дней продукты испортятся. Конечно, есть вариант – вынуть их из холодильников и зарыть в снег. В холле имелся большой камин. Решили его растопить. «Вокруг полно дров, а если что?» – сказал Джейк. «По бревнышку разберем другие отели». Зоя потрогала живот. Здешнее будущее пугало. Осмотрели камин. Следы копоти известили, очаг не декоративный, но рабочий, хотя пользовались им нечасто. Джейк предложил отправиться на поиски топлива. Именно он заметил, что свечи на буковой стойке регистрации сгорели, превратившись в застывшие восковые лужицы. «Неугасимое пламя было, да сплыло». «Мне страшно», – сказала Зоя. «Что это значит?» «Что правила постоянно меняются. Пошли по дрова». В сотни метров от гостиницы встретился старый дом из серо-голубого камня с деревянными балкончиками и ставнями. Наверное, в былые времена, когда поселок еще не превратился в лыжный курорт, это была ферма. За долгие годы все деревянные части растрескались и посерели. К одной стене был пристроен шаткий навес, под которым обнаружилась аккуратная поленница, прикрытая брезентом. Джейк сдернул его на снег, чтобы приспособить под волокушу. «Славная поленница», – сказал он. «Спасибо тому, кто на совесть потрудился». Зоя отложила чурбачок. «Хочу заглянуть в дом». Джейк складывал поленья на брезент. «По-моему, не стоит». «А что такого?» До сих пор они свободно заходили в любой отель, бар или магазин, но не в частные дома. Наверное, это был знак уважения к чужой жизни. Либо несбыточная надежда, что когда-нибудь хозяева вернутся и поселок оживет. Во всяком случае, и мысли не было о том, чтобы вторгнуться в чужое жилище. «Интересно, кто там жил?» Оставив Джейка с охапкой поленьев, Зоя направилась к задам дома. Черный ход был не заперт. Зоя толкнула дверь и вошла в дом, подавляя желание окликнуть хозяев. Внутри было сумрачно. Сразу за порогом начиналась кухня, переходившая в уютную столовую с обеденным столом в окружении старинных стульев. Справа, сквозь открытую дверь, виднелось нечто вроде мастерской. В выстуженном доме пахло отсыревшей штукатуркой и еще чем-то, напоминавшим нафталин. В столовой имелся открытый камин с полкой, над которой висело зеркало. По краям полки стояли медные подсвечники со свечами в целлофановых обертках. Заметив спички, Зоя распечатала и зажгла свечи. Потом глянула в мутное зеркало, в местах отшелушившейся амальгамы, усеянной ржавыми крапинами. Пожалуй, ему перевалило за 100 лет. В потемках зеркало нелюбезно одарило Зою сильно исхудавшим желтоватым лицом в ржавых конопушках. В камине высилась кучка золы. Присев на корточки, Зоя ее потрогала. Вдруг теплая? Нет, сырая и холодная. По бокам камина стояли 2 старых кожаных кресла с кружевными накидками, на которых головы жильцов оставили темные пятна. Казалось, от них исходит запах сальных волос. На стене висели обрамленные фотографии 2, а то и 3 поколений семьи. Традиционные групповые этюды в солидной деревянной окантовке хмуро соседствовали с легкомысленными снимками в хромированных и пластиковых рамках. По выцветшим родительским фото 70-х годов, которые не могли состязаться с красочной яркостью детских снимков, было возможно предположить, кто кем и кому приходится. «Кто-то из этих людей умер, кто-то жив». «Но я отделена от тех и других», – подумала Зоя. Стрелки настенных часов с маятником за стеклянной дверцей застыли, показывая без 10:09. Вероятно, это было точное время схода той утренней лавины. Зоя открыла футляр и толкнула маятник. Туда-сюда качнувшись и обнадеживающе тикнув, балансир замер. Вторая попытка завершилась с тем же результатом. Зоя поискала ключ. Почему-то казалось важным завести часы. Идея не осуществилась. Через кухню Зоя прошла в мастерскую, где приятно пахло стружкой, где аккуратными рядами выстроились столярные инструменты – стамески, рубанки, пилы. Потом она увидела, что мастерил ремесленник. Он делал гроб. Работа была не закончена. Хорошо оструганная и ладно пригнанная домовина ожидала обивки, ручек и крышки. Жуткое зрелище зачаровывало. Зоя шагнула вперед, готовая увидеть прибранного покойника. Но гроб был пуст. В доме раздались шаги. Зоя резко обернулась. В дверном проеме стоял Джейк. Лицо его было в тени, лишь мерцали глаза. «Здесь жил гробовщик», — сказала Зоя. «Гробовых дел мастер». «Похоже, мой размер», — прикинул Джейк, забрасывая ногу на верстак. «Прекрати!» Не слушаясь, Джейк улегся в гроб. «Я ухожу!» Зоя выскочила на улицу, не желая участвовать в полоумных игрищах. Джейка долго не было, но она упрямо ждала возле поленницы. Наконец тот вышел и молча ухватился за угол брезента. «Не смешно», — сказала Зоя, берясь за другой угол. «По-моему, смешно», — фыркнул Джейк. «Ей-богу». «Вовсе нет. Ты пыжишься, а выходит, не смешно». «Но ведь смешно же, даже очень». «Нет». «Да». Джейк непринужденно хохотнул, показывая, как ему весело. В морозном воздухе отголосок смеха завис, точно зловещий призрак. Зоя поджала губы. В отеле горел свет, однако минут через 10 вновь погас. «Порой надо посмеяться», — в темноте сказал Джейк. «Вспомни моего отца. Просто надо. В смысле посмеяться».